Глава первая. Дождь барабанил по брусчатке, ледяной ветер задувал под одежду, вызывая озноб. Да чего ж противно. Волосы давно повисли сосульками, вода с них текла за шиворот, заставляя ёжиться. Большая площадь перед главным корпусом магической академии была забита промокшими студентами. Сегодня начинался новый учебный семестр. Вот только это все больше напоминало прогулку в тюрьме, а не праздник голодных дознаний и студиозов. Не спрашивайте, откуда я знаю про тюрьму. Я все равно этого не вспомню. Но точно знаю, что видела ее изнутри, и, судя по нервно подрагивающим рукам, мне там не понравилось. Все стояли парами, одетые в одинаковые оранжево-черные одежды. Это была не парадная форма, а какое-то недоразумение. Девушки носили черные брюки или юбку, оранжевую блузу простого покроя и черный пиджак с эмблемой отделения. На ногах удобные ботинки из мягкой черной кожи, единственное, что примеряло меня с происходящим. Они были чертовски удобными и даже пока не промокли. Парням повезло меньше. Вместо пиджака им достался черный жилет, а вместо ботинок — высокие сапоги. На вид ужасно тяжелые. Хоть бы шляпы выдали, что ли. К такому наряду они неплохо подошли бы. Да, кстати, вся одежда знавала и лучшие времена. На студентах решили сэкономить, и потому местами виднелись заплаты, следы от искр и пятна, о происхождении которых лучше не знать. Моя одежда была не лучше. На воротнике рубахи кто-то оставил подпалину, а на штанине внизу была целая россыпь маленьких дырочек. Ну, хоть в глаза не бросались, и на том спасибо. Кто-то покупал себе форму и выглядел как нормальный человек. Но дело в том, что не все могли себе это позволить. За учебу мы не платили, зато компенсировали это наличием сильного дара. А царских ты кровей или выходец из деревни значения не имело. Поэтому и отбор проходил жесткий, чтобы оставить только подающих большие надежды. Как-никак, лучшее магическое учебное заведение королевства. Вся эта толпа из 200 разномастных студентов стояла на огромной площади, мокла и проклинала весь педагогический состав и их родственников до седьмого колена. В прямом смысле проклинала. С моего места была видна парочка ведьм, которые что-то шептали и стреляли зелеными глазищами в наших охранников. Это с десяток парней внушительной наружности, явно выбранных на эту должность не за научное достижение. И у каждого была дубинка, по которой проскакивали сине-красные разряды заклинания. На первый взгляд непонятно, что она делает, а проверять не хочется. Но кого когда-нибудь волновали мои желания? От стоящей неподалеку кучки студентов отделилась девица. Высокая, одетая заметно лучше других и с противным высокомерным взглядом. Ее темно-каштановые волосы выглядели на удивление сухими. Черная юбка и шелковая, оранжевая рубашка тоже не мокли. Видимо, нарушала правила и пользовалась амулетом с заклинанием. Эх, мне б такой. Она прошлась прямо по лужам, разбрызгивая воду на стоящих у нее на пути. Точнее, на тех, кто не успел слинять. Большинство сразу же сторонились, стоило ей подойти. Да, это местная знаменитость. И направлялась она прямиком в мою сторону. Не скажу, что люблю начинать знакомство со скандала, но и прятать взгляд и шарахаться в сторону от какой-то выскочки я не намерена. Я уже приготовилась высказать ей все, что думаю, и отыграться за противную погоду, как девица остановилась. «И с каких пор в лучшую академию Виории берут малолеток? Деточка, ты не заплутала случайно? В характере будущей магички я явно не ошиблась. Тебя ж на первом же занятии снесут и не заметят». Невысокая девчонка с длинной русой косой и веснушками на курносом носу оглянулась по сторонам, словно пытаясь понять, с кем это разговаривают. «Ой, и не надо делать вид, будто я не с тобой разговариваю. Ты что здесь забыла? В тебе ж магии ни на грамм. Шла б в своей деревне, помогала коров доить. А тут учатся будущие маги». На этих словах девица зажгла на руке огонек, который стал разгораться и шипеть от падающих на него капель. «Нормальному магу это было б не страшно?» Усмехнулась она и протянула руки с огнем к косе девчонки. Та вся сжалась, попыталась отступить, но попала ногой в лужу, оступилась и упала, подняв кучу брызг. Все, кто стоял рядом, засмеялись, будто услышали шутку, а сами отводят глаза, чтобы никто не увидел, как они про себя радуются. Сегодня досталось не им. Злорадствуют, сволочи. Если ты такая нормальная, то что пристаешь к другим? Неужели не выучила первое правило боевого мага — не обижать тех, кто не может постоять за себя? Слова вырвались раньше, чем я успела придумать, зачем мне это нужно. Хотелось просто пережить этот день. «Это кто у нас тут такой смелый, что посмел высказаться против меня? Ванессы Лордек, будущей графини?» «Хм, очередная выскочка, причем из новеньких. Я тебя здесь не видела раньше. И сейчас сделаю так, что больше не увижу». Пока будущая графиня говорила, окружающие незаметно отступили к краю площади, оставив нас с ней в почти идеальном кругу. И охрана что-то не спешит вмешиваться. Ойли, нападаешь на студентов, применяешь магию и запрещенные амулеты. Видимо, ты решила вылететь. Буду рада тебя больше не видеть. И знакомством с тобой точно гордиться не стану. Неожиданно рядом со мной оказалась та самая девчушка. Тронула меня за рукав и покачала головой, мол, не связывайся. Ага, поздно уже. Ванесса заметно позеленела от злости и задымилась. От применения огненных заклинаний ее тело стало нагреваться, и вся влага с одежды испарялась. Чёрт, она не шутит. Я не готова была к поединку прямо тут, в первый же день, в этом месте. А мне еще обещали спокойствие и защиту, но как-то подзабыли все это обеспечить. Пока я думала, как выкрутиться, в меня полетел огненный сгусток. Небольшой, размером с мяч, и увернуться от него не составило проблемы, вот только второе заклинание полетело прямо мне под ноги. Я споткнулась, по ноге прошлась волна горячего жара. Чёрт, больно! Выпустить третье заклинание противница не успела, под ногами дрогнула земля. Камешки заплясали по брусчатке, как при землетрясении. Ветер загудел еще сильнее, сдувая последнюю листву с деревьев и бросая в лицо всем, кому не посчастливилось оказаться здесь и сейчас. Я не могу это контролировать. Сила рвется из меня, как живая. Порывы ветра, если можно это так назвать, напоминают ураган со мной в эпицентре. Они сносят все на своем пути, оставляя в радиусе нескольких метров непривычную пустоту. Со стен начинают выпадать камни. Дрожь усиливается. Кто-то закричал и не удержался на ногах. Кто-то пытался создать щиты, но они не помеха. Сырая сила сносит их и впечатывает в стены. Остальные пытаются бежать. Меня трясет, в ноге пульсирует ужасная боль. Разряд. Я падаю на колено, опустив голову. Сила воет вокруг меня, создавая безжалостный смерч. Она не хочет утихать. Ее цель — защитить меня. Ото всех. Мне больно, значит, она разнесет все вокруг. Разряд. Я не чувствую ногу, вместо крови по жилам течет боль. У меня заканчиваются силы, сознание держится на чистом упрямстве. Еще разряд. Падаю на землю. Ледяная вода приятно холодит мое тело. Есть несколько мгновений, чтобы отдышаться и утихомирить вихрь. Слышу голоса. Они приближаются. Топот ног. Я почти справилась с силой. Вой ветра утих. Она никуда не делась, просто вернулась на свое привычное место у меня в груди и свернулась клубочком. Она не согласна с моим решением, но подчинилась. Это прогресс. Мы даже не разнесли сегодня ни одной башни. С трудом подняла глаза на окруживших меня людей. Мокрые волосы прилипли к лицу и мешают их рассмотреть. Судя по одежде, охрана... Преподаватели, старшекурсники. Что ж, такое они вряд ли скоро забудут. Какая-то женщина выходит вперед. Кажется, я ее уже видела где-то. Такая красивая, но очень встревожена. Держит в руке камень, от одного взгляда на который меня бросает в дрожь. Синий, с проблесками серебра внутри, он приковывает мой взгляд. Я одновременно любуюсь и надеюсь, что ошиблась. Женщина шепчет слова, камень вспыхивает и уверенно обжигает ей руку. Но это такие мелочи по сравнению с тем, какой силой заклинания пронзает меня. Я ведь почти поднялась. Почему же земля так стремительно приближается?